Можно вопрос еще, да? Где-то, наверное, год или, может быть, два назад. Ну, вообще, у меня было такое понимание, что вот МХО, вот штамп на диске, тем более Сибирское объединение, там что-нибудь такое, это все. То есть это самая такая строгая музыка. А где-то несколько лет назад, год или два, выпустили, я не помню название, но Омская студия, что-то такое. Демо-версия какая-то, мне молодежь показывала. И там вот песни перепели с «Юности Иисусу», перепели песни в таком, ну, не знаю, как вот четко обозначить вот это вот, ну, такое тонкое очень для слуха было раскачивание, что ли, или по манере пения, или какая-то такая отброская манера пения была. И я так смотрю, это как прорыв был. То есть после этого молодежь уже стала уже повсеместно. Даже вот приезжали оркестры, на Благовестие, даже вот здесь вот кто был. Ну, чувствуется вот это вот веяние оттуда. Вот. Можешь как-то обозначить, что вот там было? Ты вообще, ну, понимаешь, о каком диске? Ну, если был, честно, я даже не слышал этот альбом. Ну, вообще, в МХО такое правило, четкая позиция, что запрещается по объединению писать музыку, особенно на уровне семьи или сольный альбом, потому что, как правило, это ведет к гордости, во-первых, если семья сама записывает, или солист, свой сольный проект. И только с разрешения, если проверены все. Иногда делают исключение для какого-то сольного проекта, если каждое произведение будет тщательно проверено. Но, к сожалению, у нас есть такие явления в нескольких уже объединениях, когда пишется какой-то альбом на уровне церкви или там группы какой-то, или даже солиста, и он проверяется только в местном объединении. Я вам сразу скажу, что большинство проверяющих там не музыканты. Пусть там будут служителя или там проповедники. Часто набираются такие люди, которые не очень разбираются в музыке. То есть все по объединению выпускаются диски. Но проверяются все равно старшими братьями. Ну вот, к примеру, запись Петра Бальжика. Там написано, проверено именно их объединение. Не общебратским, а их объединение. То есть это тоже надо учитывать. Сейчас, да, появляются такие проекты, которые без проверки проходят.